Глава 15. Нехлюдов, нагнувшись, прошел через низенькую калитку из-под тенистого навеса на находившийся за двором осик. Небольшое пространство, окруженное покрытыми соломой и просвечивающими плетнями, в котором симметрично стояли покрытые обрезками досок улья, с шумно вьющуюся около них золотистую пчелой, было все залито горячими, блестящими лучами июньского солнца. От калитки протоптанная тропинка вела на середину к деревянному голубцу, состоявшим на нем фольговым образком, ярко блестевшим на солнце. Несколько молодых лиц, стройно подымавших выше соломенной крыши соседнего двора свои кудрявые макушки, вместе со звуком жужжания пчел чуть слышно колыхались своей темно-зеленой свежей листвой. Все тени открытого забора, от лип и от ульев, покрытых досками, черно и коротко падали на мелкую курчавую траву, пробивавшуюся между ульями. Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце открытой седой головой и плешью виднелась около двери рубленного, крытого свежей соломой мшеника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, отирая полой рубахи свое потное загорелое лицо и кротко радостно улыбаясь, пошел навстречу барину. Пчельнике было так уютно, радостно, тихо, прозрачно. Фигура седого старичка с лучеобразными, частыми морщинками около глаз, в каких-то широких башмаках, надетых на босую ногу, который, переваливаясь и добродушно, самодовольно улыбаясь, приветствовал барина в своих исключительных владениях, была так простодушно ласкова, что Нехлюдов мгновенно забыл тяжелые впечатления нынешнего утра, и его любимая мечта живо представилась ему. Он видел уже всех своих крестьян такими же богатыми, добродушными, как старик Дутлов, и все ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своим богатством и счастьем. «Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство? Теперь пчела злая кусает», — сказал старик, снимая с забора пахнущий медом грязный холстинный мешок, пришитый к лубку, и предлагая его барину. «Меня пчела знает, не кусает», — прибавил он с кроткой улыбкой, которая почти не сходила с его красивого загорелого лица. «Так и мне не нужно». «Что, роится уж?» — спросил Нехлюдов, сам не зная чему, тоже улыбаясь. «Коли роится, батюшка, Митрий Миколаевич», — отвечал старик, выражая какую-то особенную ласку в этом названии барина по имени и отчеству. «Вот только что брать зачала как след. Нынче весна холодная была, извольте знать». «А вот я читал в книжке», — начал Нехлюдов, отмахиваясь от пчелы, которая, забившись ему в волоса, жужжала под самым ухом, что коли вощина прямо стоит по жердочкам, то пчела раньше роится. Для этого делают такие улья из досок с перекладин. «Вы не извольте махать, она хуже», — сказал старичок. «А то сетку не прикажете ли подать?» Нехлюдову было больно, но по какому-то детскому самолюбию ему не хотелось признаться в этом, и он, еще раз отказавшись от сетки, продолжал рассказывать старичку о том устройстве ульев, про которое он читал в Мизон Рустик, и при котором, по его мнению, должно было в два раза больше роиться. Но пчела ужалила его в шею, и он сбился и замялся в середине рассуждения. «Оно точно, батюшка Митрий Миколаевич», — сказал старик с отеческим покровительством, глядя на барина. «Точно в книжке пишут. Да, может, это так дурно писано, что вот, мол, он сделает, как мы пишем, а мы посмеемся потом. И это бывает. Как можно пчелу учить, куда ей вощину крепить? Она сама по колодке норовит, другой раз поперек, а то прямо. Вот, извольте посмотреть», — прибавил он, оттыкая одну из ближайших колодок и заглядывая в отверстие, покрытое шумящей и ползающей пчелой по кривым вощинам. «Вот эта молодая она, видать, в голове у нее матка сидит, а вощину она и прямо, и в бок ведет. Так ей по колодке лучше, — говорил старик, видимо, увлекаясь своим любимым предметом и не замечая положения барина. Вот нынче она с колошкой идет, нынче день теплый, все видать, — прибавил он, затыкая опять улей и прижимая тряпкой ползающую пчелу, и потом огребая рукой ладонью несколько пчел морщинистого затылка. Пчелы не кусали его, но зато Нехлюдов уж едва мог удерживаться от желания выбежать из пчельника. Пчелы местах в трех ужалили его и жужжали со всех сторон около его головы и шеи. — А много у тебя колодок? — спросил он, отступая к калитке. — Что Бог дал? — отвечал Дутлов, посмеиваясь. — Считать не надо, батюшка, пчела не любит. — Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел, — продолжал он, указывая на тоненькие колодки, стоявшие у забора, — об Осипе, кормилицыном муже. Хоть бы вы ему заказали в своей деревне так дурно делать по соседству нехорошо. — Как дурно делать? — Ах, однако они кусают, — отвечал барин, уже взявшись за ручку калитки. Да вот что не год свою пчелу на моих молодых напущает. Им бы поправляться, а чужая пчела у них вощину повытаскает, да и подсекает, — говорил старик, не замечая ужимок барина. Хорошо, после, сейчас, — проговорил Нехлюдов, и не в силах уже более терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку. «Землей потереть, оно ничего!» — сказал старик, выходя на двор вслед за барином. Барин потер землей то место, где был ужален, краснее быстро оглянулся на Карпа и Игната, которые не смотрели на него, и сердито нахмурился.